Довлатов поставил на уши всю традиционную критику. Привычные расхожие похвалы для него никак не годились, могли даже оскорбить. В неумении расчленить и проанализировать Довлатова признается даже Александр Генис, вообще-то к рефлексии не склонный. Мука для критика — округлая ладность довлатовской прозы. И можно понять, но не объяснить. Чем сложнее автор, тем легче его толковать. На непонятных фразах легче разгуляться. Здесь простота неприступна. Неприступна потому, что негде прицепиться. И, прицепившись, начать рассуждать о всяческих измах, лакунах, вторых смыслах, доступных лишь посвященным, в коем неизменно причисляют себя критики, уверенно ставя себя не только выше читателя, но и выше автора. С Довлатовым этот номер не проходит. Добавлять к нему что-то — все равно, что одевать Аполлона. Тут все прилипалые, зарабатывающие на писателях, отлипают. Поэтому и я обрываю свои несовершенные рассуждения, попытки расщепить и объяснить совершенство довлатовского стиля. Казалось бы, чистая, без примесей вода есть самое натуральное и самое распространенное ее состояние. А нет. Самое редкое и достигаемое с наибольшим трудом. Как правильно сказал Пушкин, с которым у Довлатова действительно есть что-то общее, прежде всего легкость и видимая простота. Первый признак ума есть просторечие. И это в огромной степени относится к Довлатову. Помню, когда я дал почитать Довлатова дачному соседу, плотнику Виталию, он сказал: «Как легко читается». Но обтесывать такой текст надо долго. Это всякий мастер понимает. Вот рецепт, угаданный Генисом. В его предложении слова крутятся до тех пор, пока они с чуть слышным щелчком не встают на свое место. Зато потом их оттуда уже не вытрясешь. Слава богу! Никакими буфетами и славянскими шкафами Довлатов свою прозу не загромоздил. Правильно отмечают, что его программный рассказ лишний о безумном таллинском журналисте, который предпочел карьере удар ногой по мещанскому подносу с рюмками. Суть — ненависть не просто к советскому, но и ко всему устоявшемуся, заплывшему жиром, самодовольному. Любой шикарный литературный стиль, любое веяние, в том числе и благородное, уже пижонство, снобизм, несвобода. Довлатов воспринимал это мучительно и бежал, как от чумы. Он и уехал, сбежал от всех измов, в том числе и прогрессивно-либеральных, которыми его бы обязательно нагрузили на родине. И только здесь, на американском необитаемом острове, он стал свободен, как Робинзон Крузо, и мог делать свое. Его называют беспринципным. В действительности у него были свои жесточайшие принципы, но отнюдь не те, что приняты среди широких писательских масс. Он отдельный. Все у нас, и русская классика, и советская литература, и последующие, все стояло на традиционных моральных устоях. Но не Довлатов. Поэтому надо признать, что на русской березе рассказы Довлатова не выросли бы никогда, ни при какой политической погоде. Потребовалась Америка совсем иной литературной шкалой. О литературном стиле Довлатова точнее всего, может быть, сказал проницательный Бродский. Сережа был прежде всего замечательным стилистом. Рассказы его держатся более всего на ритме фразы, на каденции авторской речи. Они написаны как стихотворение. Сюжет в них имеет значение второстепенное, он только повод для речи. Это скорее пение, чем повествование. Жизнь превращается действительно в соло на Ундервуде, ибо рано или поздно человек в писателе впадает в зависимость от писателя в человеке не от сюжета, а стиля. Вот цитаты из довлатовских наших. «Наш мир абсурден, — говорю я своей жене, — и враги человека домашние его. Моя жена сердится, хотя я произношу это в шутку. В ответ я слышу: твои враги — это дешевый портвейн и крашеные блондинки. Значит, — говорю, — я истинный христианин. ибо Христос учил нас любить врагов своих. Эти разговоры продолжаются 20 лет. Без малого 20 лет. Вчитайтесь в это не спеша, с удовольствием, и вас начнет сладко укачивать равномерный, неторопливый ритм. Проза редко так воздействует на читателя. Я перепечатал эту цитату поздно вечером, уже усталый, прочитал цитату в компьютере. Что-то не то, какая-то неправильность, негармоничность. Глянул в книгу, чутье не обмануло. Вместо «моя жена» напечатал просто «жена», и отрывок как-то сдулся. Поправил, перечитал еще. Опять что-то зацепило, уже в конце. Ну и Довлатов каждую букву чувствует. Долго вглядывался и нашел. У Довлатова «говорю, я истинный христианин», а я напечатал «говорю, я истинный христианин», 2 «я» подряд. У Довлатова такой ляпсус невозможен. Главное обаяние его прозы — абсолютная музыкальность, глубоко скрытая тайна всеобщей к нему любви. Наиболее полно и глубоко исследовал довлатовский стиль его друг Андрей Арьев. И интересовало Довлатова в первую очередь разнообразие самых простых ситуаций и самых простых людей. Вслед за Чеховым он мог бы сказать: черт бы побрал всех великих мира всего со всей их великой философией. В литературе Довлатов существует так же, как гениальный актер на сцене вытягивает любую провальную роль. Сюжеты, мимо которых проходят титаны мысли, превращаются им в перл создания.